Владимир Иванович Даль. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Вступление. Шиллер сказал: «И в детской игре кроется иногда глубокий смысл». А Шекспир: «И на небе, и на земле есть еще много такого, чего мудрецы ваши не видывали и во сне». Это можно применить к загадочному предмету, о коем мы хотим поговорить. Дух сомнения составляет свойство добросовестного изыскателя, но само по себе и, безусловно, качество сие бесплодно и даже губительно. Если к этому еще присоединится высокомерное презрение к предмету, нередко служащее личиной невежества особенного рода, то сомнение или неверие очень часто бывает лицемерное. Большая часть тех, кои считают долгом приличий гласно и презрительно насмехаться надо всеми народными предрассудками без разбора, сами верят им втихомолку, или, по крайней мере, из предосторожности, на всякий случай, не выезжают со двора в понедельник и не здороваются через порог. С другой стороны, если и смотреть на поверье народа вообще как на суеверие, то они не менее того заслуживают нашего внимания как значительная частица народной жизни. Это путы, кои человек надел на себя по своей ли вине или по необходимости, по большому уму или по глупости, но в коих он должен жить и умереть, если не может стряхнуть их и быть свободным. Но где и когда можно или должно сделать то или другое, этого нельзя определить, не разобрав во всей подробности смысла, источника, значения и силы каждого поверья. И самому глупому и вредному суеверию нельзя противодействовать, если не знаешь его и не знаком с духом и с бытом народа.